Глава 61. Борьба за жизнь миллионов. После 2 лет изнурительной организационной работы Нансен вновь вернулся к своему тихому домашнему очагу. Он был доволен собой, сил он не жалел, доверия не обманул, задачу выполнил. Пришло время подумать об отложенных научных работах. Но долго ли на этот раз можно будет работать? На богатейшие районы Поволжья, пораженные страшной засухой, надвигался голод. Бедствие угрожало почти 30 миллионам людей. Молодое государство после нескольких лет войны с Германией, после гражданской войны и, наконец, борьбы с интервенцией, было не в состоянии своими силами справиться с этой бедой. Нужны были по меньшей мере 4 миллиона тонн зерна, около 10 тысяч поездов по 40 вагонов каждый. Советская Республика располагала только половиной этого количества зерна, а остальную часть она должна была закупить. Капиталистические страны, входившие в Лигу наций, не соглашались выделить кредиты для этой цели. Они не хотели, чем бы то ни было, помогать Республике Советов. В Лиге наций никого не волновало, не ужасало, не интересовало то, что гибнут люди, миллионы людей. Нансен не мог этого вынести. Отложив свою работу по организации большой научной экспедиции в Центральную Азию, которую он намеревался предпринять, он ринулся в сражение, в трудный, суровый и отчаянный бой. Вновь пришлось писать, выступать с речами и пламенными призывами. Но все было напрасно. Ответом было молчание. Однако Фритьоф Нансен не знал слова «поражение». Понимая, что великие державы из политических соображений упорно будут отказываться в Женеве от предоставления кредитов, не таких уж больших, мизерных, составляющих всего лишь такую сумму, которая необходима для постройки одного большого крейсера, он решил собрать необходимую сумму сам, наперекор всем. И вновь 60-летний человек предпринял утомительное путешествие через всю Европу. Вновь собирал пожертвования людей доброй воли, различных общественных организаций всего мира. Он был неутомим, так как знал, что борется за доброе дело, и одерживал победу за победой. На собранные таким нелегким способом деньги он закупил продовольствие в Канаде, в Австралии и даже некоторое количество муки в Польше. Помощь подоспела вовремя. Она пришла благодаря одному человеку, обладавшему невероятной силой воли. Спасательное зерно потекло в Поволжье. Организаторское чутье Нансена, его неутомимая энергия удивляли всех. Он находил время подумать и взвесить, где какие продукты следует закупить, чтобы по калорийности они наиболее подходили для местного населения. Он добивался самых дешевых средств транспортировки продуктов, следил за отправлением поездов, лично проверял пломбы на вагонах и даже присматривал за тем, как готовили пищу на местах. Он не упускал ни одной мелочи, зная, что от них иногда может зависеть успех всей операции. В конце 1921 года Нансен получил от Советской Республики почетную грамоту следующего содержания. 9-й Всероссийский съезд Советов, ознакомившись с вашими благородными усилиями спасти гибнущих крестьян Поволжья, выражает вам глубочайшую признательность от имени миллионов трудящегося населения РСФСР. Русский народ сохранит в своей памяти имя великого ученого, исследователя и гражданина Фритьофа Нансена, героически пробивавшего путь через вечные льды мертвого Севера, но оказавшегося бессильным преодолеть безграничную жестокость, своекорыстие и бездушие правящих классов капиталистических стран. Председатель 9-го съезда Советов М. Калинин. 25 декабря 1921 года. Нансен был избран почетным членом Моссовета. Никого уже не удивило, что в конце 1922 года Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию мира за гуманную кампанию, одну из самых величайших, какие только были известны в истории. Многие были, однако, удивлены сообщением, что большую часть этой премии он передал для организации в стране Советов двух образцовых научных сельскохозяйственных станций. Остальные деньги были предназначены им для оказания помощи жертвам войны, греческим и армянским беженцам, уцелевшим после погромов в Турции. Но это было не все. После того, как датский издатель трудов Нансена Эриксен, желая вознаградить Нобелевского лауреата, передал Нансену новые 140 тысяч крон, Фритьоф тут же пожертвовал их для той же цели. Этот жест пробудил энтузиазм общественности и нашел многих последователей. Все большее число учреждений и отдельных граждан стало делать посильные взносы, чтобы оказать помощь нуждающимся. А последних по-прежнему было немало. В мире продолжала разворачиваться трагедия, начало которой положила война. В Турции с беспримерной жестокостью безнаказанно убивали армян. Около миллиона мужчин, женщин и детей погибло во время резни. Оставшиеся в живых либо спасались беспорядочным бегством за границу, либо скрывались высоко в горах, обреченные на смерть. Международный Красный Крест и Лига Наций, в которую после войны вошли представители многих стран мира, вновь оказались бессильными перед катастрофой такого масштаба. Для этих несчастных нужно было найти место на земле, где они могли бы обрести человеческое достоинство. И Нансен еще раз был вынужден оторваться от научной работы, которой совсем недавно вернулся. Он опять должен бороться за жизнь людей, помочь одеть и накормить огромные массы. А средства для этой цели были, как всегда, мизерны. Однако Нансен не останавливался ни перед чем. в 1925 году из какого-то маленького порта